Глава 28. Что было дальше, даже страшно рассказывать. Народ пришел в ужасное возбуждение и угрожающе надвигался. — Свет, свет, свет! — бормотала старуха в черном платочке, опять очутившаяся перед Нюрой. — Лошадь! — скандальным голосом крикнула какая-то женщина. — Лошадь хоронят! — Лошадь, лошадь! — прошло по толпе. Народ шумел. Раздался милицейский свисток. Послышался голос Борисова. — Товарищи, успокойтесь! При чем здесь лошадь? Вот же покойник! — кричал он, пытаясь предъявить народу Ермолкина. В это время, как на грех, Ермолкин открыл глаза. — Живого хоронят! — завопила все та же женщина. — Что? — пытались понять, напиравшие сзади. — Лошадь хоронят! Живую лошадь хоронят! Шпики рассыпались по толпе и толкались, не имея достаточно ясных инструкций. Народ волновался. Находившийся в общей куче соломопроситель, пользуясь всеобщим возбуждением, решил выдвинуть свои экономические требования. — Солому! — ему ответили. — Заткнись ты, чокнутый! Майору Фигурину показалось, что кричат «Свободу Чонкину!». Это впоследствии дало ему основание для просьбы об усилении местного гарнизона. Волнение масс между тем усиливалось. Желая ввести стихию в нужное русло, Борисов вскочил в похоронный грузовик и величественно поднял правую руку. В это время гнилой помидор, кто-то щедро не пожалел, залепил ему правый глаз. Потом в донесении Фигурина отмечалось: имели место отдельные акты террора против представителей власти. Борисов почувствовал удар, а когда разлепил глаз, увидел что-то красное. «Убили», — тихо сказал Борисов и рухнул без памяти головой к обелиску. Напряжение нарастало. Власти, стремясь овладеть положением, двинули на толпу один из военных автобусов, но он, кажется, тут же заглох. Дело спас какой-то находчивый шпик. Вскочив на ступеньку автобуса, «Братцы!» — прокричал он. «В раймаге карточки пшеном отоваривают!» Соскочив с подножки, он первым побежал к раймагу. Народ растерялся, ахнул и кинулся за шпиком. Пшена, конечно, не оказалось. Народ пошумел и утих. А тем временем на площади павших борцов появился новый могильный холмик и жестяной обелиск, заставленный искусственными венками. Если раздвинуть венки, можно было прочесть: капитан Афанасий Петрович Миляга, 1903-1941, геройски погиб в бою с Белочонкинской бандой. Говорят, через некоторое время, захватив Долговский район, немцы вскрыли могилу и найденный череп передали местному краеведческому музею, где в отделе «Современный период» он лежал под стеклом. Тут же была и разъясняющая табличка с текстом на двух языках: череп советского комиссара Миляги.